«А давай», — весело согласился гость, — «почему бы и нет? Давай коньяк. Расскажи-ка мне про этот сценарий», — предложил он, когда на столе появилась высокая узкая бутылка белого аиста с фужерами, и начальник управления отослал помощника. «Твое здоровье, генерал». «Ваше здоровье, господин президент». Экс засмеялся. «Да ты, Александр Николаевич, лукавый царедворец. Ну-ну, что за сценарий?» «Не думаю, что он для вас новость. И все-таки всегда интересно, как все видится со стороны. Чему ты усмехаешься?» «Странности этого занятия», — объяснил начальник управления, — «политического прогнозирования как профессии, особенно в наших российских условиях. То, что сегодня кажется животрепещущим, завтра, возможно, будет восприниматься как анекдот, иногда смешной, чаще не очень». «Мы не в завтра живем, а в сегодня», — проговорил Экс, машинально отметив, что если бы эту фразу он сказал по телевизору, пишущая братья ржала бы над ним целую неделю. «А чего ржать? Нормальная фраза, всем понятная». «Доживем до завтра, будем смеяться, а сегодня нам не до смеха». «Это верно», — согласился Нефонтов, — «сегодня нам не до смеха». «Значит, моя отставка не была для тебя неожиданностью», — вернул гость разговор в интересующее его русло. «Она просчитывалась. Мои аналитики даже ожидали, что она произойдет раньше. Если бы потянули еще, ваше правительство рухнуло бы безвозвратно». «А сейчас возвратно?» «Да», — кивнул Нефонтов. «Вы успели произвести рокировку. По нашим расчетам, кабинет Кириенко должен был продержаться до Нового года, но продержится меньше. Азиатский кризис, он ударит по нашей экономике очень ощутимо». «И что же дальше?» «Девальвация, отказ платить по внешним долгам. После этого Кириенко отправляют в отставку, и возвращаетесь вы с принципиально новой программой, которая есть хорошо забытая старая». Экс внимательно посмотрел на Нефонтова. «Не глупый мужик, не глупый. И не из жополизов. Такого, пожалуй, нужно иметь в союзниках». «Что же это за программа?» — спросил он. «Возвращение к плановой экономике, государственное регулирование, в разумных, естественно, пределах, социализм с капиталистическим лицом». «А вот многие считают, что возвращение к плановой экономике невозможно», — заметил Экс, испытующе разглядывая собеседника из-под нависших седых бровей. «Но не вы», — живо возразил Нефонтов, все в том же тоне непринужденной светской беседы. «Вы рассуждаете так. Есть политические предпосылки. Люди наигрались в демократию и жаждут порядка. Есть природные ресурсы. Есть смекалистые и трудолюбивые россияне, почувствовавшие вкус к свободному предпринимательству. Есть, наконец, образ врага. Все эти олигархи и прихватизаторы, плодящие криминал. Осталось немного. Освободиться от долгов Западу и вперед. Вы убеждены, что это единственный для России путь». «Не дурак. Очень не дурак. И держится свободно. Даже слишком, пожалуй, свободно». «Откуда тебе знать, как я рассуждаю?» — ворчливо спросил Экс. «Вы рассуждаете? Вы убеждены? Чего это ты за меня думаешь?» Нефонтов усмехнулся. «Так думаю не я. Так думают мои аналитики». «А им кто дал право рассуждать за меня?» «Я задал им этот вопрос. Мне самому это было интересно». «И что ответили?» Нефонтов развел руками. «Вы же знаете, какая нынче молодежь. Никаких авторитетов, никакого уважения к старшим». «Не увиливай, не увиливай». Они ответили так. «Эти старые пердуны всегда думали за нас. Россияне уверены, россияне считают, россияне думают. Они полагают, что это дает им право думать за вас, во всяком случае строить предположения. И они, пожалуй, действительно имеют на это право. Не выпить ли нам за молодую Россию?» Гость повертел в руках фужер и поставил на стол. «Аналитики у тебя хорошие, а коньяк говенный. Чем заканчивается их сценарий?» «Социальный взрыв. Диктатура, гражданская война, развал России. Экс нахмурился. «И ты согласен с этим прогнозом?» «Нет. Я уверен, что обойдется без гражданской войны. А с остальным — да, согласен. Мы откажемся от брошенными в 91-й год, и придется начинать все с нуля». Тяжелое лицо гостя еще больше потяжелело. «А ты, я смотрю, большой оптимист!» С хмурой иронией проговорил он. «Я реалист», — возразил Нифонтов, — «как и вы. Между нами только одна разница. Вы считаете, что народ — это стадо. А я думаю, что народ — это табун. Он вырвался из загона, и кнутом его назад уже не загнать. К счастью, это не единственный из возможных сценариев». «Кто будет президентом по другим сценариям?» «Не вы».